Помолимся, братья и сестры. Слава небесную, утешению души истинных, и жизни здесь, и все исполняя сокровища благих, и жизни подарки, прийди в силе со мной, и очистим его всякие смерти, и спаси, Боже, души наша. Братья и сестры, сегодня мы будем с вами беседовать о христианском учении о спасении в свете библейских и церковных заповедей. Эта лекция включена в цикл бесед на книгу Исход. Святые отцы всегда подчеркивали, что божественное откровение, священное писание, книги Ветхого и Нового Завета имеют преимущество перед их собственными писаниями. Так, например, Августин Блаженный пишет: «Только эти книги писания, называемые каноническими, столь достославны, что мы веруем, авторы их ни в чем не погрешили против истины, что же до прочих писателей, труды коих мне довелось читать, то полагаю, не все в их трудах истина, ведь какой бы ни достигли они учености и святости, это все равно просто их собственное писание и помышление». Конец цитаты. Святой Марк Эфесский, говоря во втором слове об очистительном огне, по поводу тех ошибок, которые имеются в учении святителя Григория Нисского, отмечает: большая разница между сказанным в канонических писаниях и преданиях церкви, и тем, что было отдельным из учителей частным образом написано или для верующих, вразумляя их. Конец цитаты. Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин, говоря о книгах блаженного Августина, замечает: даже у весьма ученых мужей есть то, что можно рассматривать, подвергая сомнению. В книге в Арсенофе Иоанна, в вопросе 610, мы находим такие вопрошания. Святитель Григорий Нисский говорит, что мучение будет смягчено и окончится. Итак, скажи, отец мой, почему такой человек не говорит справедливо, как прилично было бы мужу святому, сподобившемуся беседовать по внушению Святаго Духа. Также и о рае некоторые отцы и учители не согласны между собой, и в других главах Писания можно найти некоторые разногласия. Просим тебя, Владыка, объясни нам сие. В Арсенофе отвечает следующим образом: «Итак, послушайте, что Бог открыл мне за 3 дня до того, как вы написали мне свой вопрос. Не думайте, чтобы люди, хотя и святые, могли совершенно постигнуть все глубины Божьи, ибо апостол говорит: отчасти разумеваем и отчасти пророчествуем. Святые, сделавшись учителями или сами собою, или принуждаемый к тому другими людьми, весьма преуспели, превзошли своих учителей и, получив утверждение свыше, изложили новые учения, но вместе с тем сохранили то, что приняли от прежних учителей своих, то есть учение неправды. Преуспев впоследствии и сделавшись учителями духовными, они не помолились Богу, чтобы Он открыл им относительно первых их учителей. Духом ли святым внушено было то, что они преподали, но, почитая их премудрыми и разумными, не исследовали их слов, и таким образом мнения учителей перемешались с собственным мнением и учением святых. Вот в этом ответе в Арсенофе Иоанн очень важная мысль излагается. Святые были очень доверчивые люди. И когда они что-то слышали от кого-то, и они знали, что это человек святой жизни, они принимали на веру и продолжали это говорить другим. Но если бы они помолились и спросили бы Бога, правильно это или нет, то в Духе Святом Господь бы им открыл. Таким образом мы выясняем, что нельзя строить свое вероубеждение на отдельной цитате Святого Отца. Как один богослов сказал: «Я не боюсь начитанных людей, я боюсь человека, который прочитал одну книгу». Предположим, кто-то прочитает «Лестницу» Иоанна Дамаскина. И все. И он не видит других наставлений, Антония, Макария. Он не может согласовать, разъяснить. Или кто-нибудь из всей Библии прочитает только книгу Иова. И больше ничего не читает. Вот это очень неправильно. Итак, святые отцы, они предлагают нам иногда разные мнения. Но суть учения святых отцов, то, что мы называем священным преданием, это согласие отцов. Это такое учение отцов, которое признавали все отцы, жившие в разные времена и принадлежавшие к разным поместным церквам. Согласие отцов – это значит такое учение, которое было всегда и везде. Всегда и везде – это принцип. Если какая-то отдельно взятая поместная церковь, даже такая славная, как римская, вдруг вводит новое понятие, которое не знают другие поместные церкви и не знали святые отцы древности, то оно представляется как телогумен, то есть ложное, частное, богословское мнение. И к нему должно быть такое отношение. Только Священное Писание – это чистый источник, который не замутнен. И когда мы читаем Священное Писание по святым отцам, в их согласии друг с другом, мы получаем истинное понимание Божественного Откровения. Святитель Григорий Великий говорит: «Недостойны веры те вещи, которые даны на опыте человеческому разуму». То есть опытным путем многие истины веры мы никак не можем выявить. Опытным путем это невозможно. А истины веры – это основные истины. В современной философии основным вопросом называется какой вопрос? Это вопрос о том, первично ли сознание или первично материя. То есть вопрос, связанный с тем, есть Бог или нет Бога. Аристотель в своей книге «Этика», 6-я книга, 7-й раздел, называет теологию, науку о Боге, заглавной наукой, то есть самой главной наукой. Потому что когда мы говорим о Боге, мы говорим о главном, мы говорим о смысле мира, о его назначении, о его конце, о его предназначении. И вот библейское откровение имеет преимущество. как Иоанн Кронштадтский говорил, Писание